всем это нравится. Огни свет, скорость на максимум. В клубе вечеринка, все прикольно. Знакомая картинка, но душа как-то неспокойно. Находиться там, где хотели бы все жить свободно. Кто-то под наркоту, что кому угодно. Кто-то предпочитает свое счастье в кровь. Наигранные чувства под названием любовь. Наигранные чувства под названием любовь. Каждый сам за себя, каждый сам по себе. Именно поэтому каждый из нас ноль. Невелика наша роль в этом спектакле. Но все мы, бля, находимся во временном антракте. При половом контакте можно заразиться. Бокал вина, и тебе пора в кровать ложиться. Как ты могла в это погрузиться? Кто-то тоже в системе был и не мог остановиться. Хочешь жить? Умей крутиться, не стоит слез лить, не стоит даже грузиться. Как ты могла с ублюдками сдружиться, даже природниться? Не знаю ли такая дружба тебе пригодится. Ведь все, чем могут вам помочь ваши друзья, так это намутиться. Прости нас, наша столица, за то, что не получается у нас измениться. Остановиться, хотя бы на немного отдышаться, почувствовать Бога. Но почему ее душа так одинока? Да все потому, что кому-то секса, а кому-то смока. Кому мартини, а у кого текста под минуса. Прожизнь на льдине, дети Атлантиды. Что-то со мной не то на этой картине. Ведь мы уже забыли, как это бегать под дождем и искренне смеяться. Со мной кто-то не те, пора нам с вами прощаться.